Я на стажерку киваю. Эту милую девушку зовут Жанна. Она старшая среди как организаторов мероприятия, так и отвечает за подтанцовку. Да наслышан, лыбится жучара, во как Жанну похотливым взглядом окинул. Я по видео, что показывали наши руководители, видел. Ну, то и не привыкать, тогда не будем терять время. Давайте ваших помощников и начнем подготовку, но в начале размещения. Кто там говорил, что ночью кататься на горных лыжах нельзя? В лягушатнике, как назвал наш инструктор небольшую горку, оборудованную подъемником, оказалось, что можно, даже в полночь. Для нас все включено и сказали, что можем кататься, хоть до утра и каток в нашем распоряжении, а кому нравится, то и простая лыжня. За такой, устроенный нами, праздник и за незабываемые эмоции и впечатления от проведенного матча наши, так сказать, оппоненты по играм, готовы были на все. И в столовой ребят кормили, как на убой, и с инвентарем, спортивной одеждой и амуницией не обманули, и номера, куда поселили ребят, были выше всяких похвал. Общая атмосфера была очень доброжелательная, и все это, несмотря на результат первого матча, 5 сетов игры, вырвавших из душ собравшихся людей, кучу эмоций, радости и разочарований. Но, как я понял, никто не остался в обиде, все было честно, всегда бывают те, кто выиграл, а кто проиграл, а вот про это, по порядку. Да никто не ожидал, что против нас, он девчонок выставит. Раскрасневшийся Сергей Сергеевич буквально орал в голос, так был возмущен, взволнован и возбужден. И ведь есть с чего. Разместили нас по-быстрому. Номера отличные, да многие из ребят, за свою короткую жизнь, никогда в таких апартаментах не отдыхали. Меня почему-то разместили, не в общем крыле здания и пансионата. И этаж повыше, и номера люкс. Как я понял, кто-то со мной, в процессе нашего пребывания в гостях, хотел переговорить о каких-то делах без свидетелей, не привлекая к нашему общению чужого ненужного внимания. У меня даже в голове мысль шевельнулась, а не отец ли расстарался. С меня, бывшего, станется, любитель был экстравагантных решений. Но, увы, пока родитель так и не появился, хотя я эту встречу ждал и боялся ее. Но нет, видно, просто богатые дядьки решили меня около себя подержать. А тем временем, подготовка к проведению праздника шла полным ходом. Сыч со своими ребятами настраивали аппаратуру. Девчонки в отведенных помещениях наводили лоск и примеряли подготовленные костюмы. Наших спортсменок тренер выгнал на разминку, и вот додумалась же куда, прямо под взоры собравшихся зрителей, а их тут, включая и наших ребят, кто не был задействован в подготовке мероприятия, было много. Вначале, появление молодых красивых, к тому же накрашенных девчонок в волейбольной форме, вызвал у собравшихся шок, потом оторопь, а затем и веселье, поднялся такой шум и гвалт, умеют тут ребята отдыхать, но явно пьяных не было. А девочки в обтягивающих маячках, коротких и тоже обтягивающих молодые плотненькие попки, шортиках, не смело вначале перекидывались мячиками, но все изменилось на площадке, стоило там появиться Марине. Тренер быстро согнал с девчат ненужную, сейчас, скованность и стеснение и началось. Попрыгали, тряся сиськами, ну кому повезло их заиметь в этом возрасте, понаклонялись, вызывая экстаз у местных мужиков и зависть их сопровождающих женщин. В общем, что наши девочки вызвали форменный фурор у собравшейся публики, то не сказать ничего. И вот теперь, в таком же шоке находилось и местное начальство, по совместительству те, кто и пригласил нас на этот отдых, совмещенный с проведением матчей по волейболу. Вот теперь и выговаривали мне, вот только я, нацепив на лицо выражение «покерфейс», с ухмылкой на лице, выслушивал, чего мне тут спонсоры высказывали. Вот только откладывать матч никто не собирался. Теперь я понимал, почему мне выделили место в VIP-зоне, как на зрительской трибуне, так и в жилом номере, среди начальства. Это мне досталось не просто так. Я же по сути, являюсь таким же организатором этого спортивного мероприятия, как и последующих после них развлечений, в большинстве своем, спортивных. Вот только сетовали мои оппоненты в основном на то, что играть против подростков, да еще девчонок, никто не хотел, по причине, что это будет не игра, а так, как сказали бы в футболе, игра в одни ворота. Боги, как же они ошибались. Глава 6.2. И грянул праздник. Выступление девчонок, во главе с несравненной Жанной, вызвало у присутствующих шок. Одно дело читать об этом на страницах Дзена в интернете, знать, что в США есть такое движение при спортивных клубах и даже смотреть выступления профессионалок по записи в Ютубе, но все это не то, когда видишь подобные выступления лично, да еще вживую. Это было что-то, как это балконы, где собрались зрители, от этих подпрыгиваний, от испытываемого восторга народа, просто не рухнули вниз, я не понимаю, но конструкция выдержала, а стекла окон выдержали децибелы шума, издаваемых глотками собравшихся людей. Затем, на этом фоне, исполнение гимна, причем впервые, за последнее время, великую песню исполнял дуэт, девочка и мальчик, почти юноша, худой и бледный, что с таким чувством, выводил слова главной песни страны. И если на футбольном поле это все воспринималось не так, то в закрытом помещении, да на отлично отлаженной аппаратуре. В общем, народ орал песню столь громко, как несколькими мгновениями ранее, орал в экстазе, после танцев наших черлидерш. В общем, начало удалось. Ну, а затем, ну, блин, кто из нас не любит это сладкое слово, халява. Первый розыгрыш призов пошел на ура, пускай немного было лотов, но вот оставшаяся вдвоем мелкая Ленка и, на мое удивление, Димка, в костюме доброго молодца, очень эмоционально и весело вели праздник. Юморили, и что самое важное, не было никаких задержек во время их монологов. Казалось, что все очень легко и плавно течет в прохождении праздника, но я то знаю, как эта плавность достигается и каким трудом. Сколько раз прогнали всю программу их организаторы. Света и Зизи переодеваются, вот у кого-то шок будет, когда народ увидит не только Жанну, теперь уже в спортивной форме, а не в фривольном наряде черлидерши, но и наших неизменных ведущих, Светлану и Зизи. Я просто предвкушал этот момент, когда команды выйдут на приветствие. Сегодня решили запустить гимн сразу, не выстраивая команды, и так хватает переживаний девчатам. И вот крайний, в этом первом розыгрыше счастливец, идет на свое место, прижимая к груди подарок, наушники к компу обломились девушке, как на спортивную площадку, под звуки ненавязчивой музыки и представления команд выходят две группы, в спортивной форме. Да без улыбок на это нельзя было смотреть, смущенные дядьки и полностью уверенные в своих силах, юные прекрасные девы. Уже тогда я понял, это будет разгром, и начал прикидывать, как я теперь буду оправдываться перед Карловичем и его начальством. Приветствие, все глазеют, на каланчу играющего тренера. Мелкая Ленка, Пенка с Димой, по бумажкам, представляют игроков. Номер, ну и кто под ним выходит на площадку. А во, удивлен, если честно, не ожидал от Марины такого тактического хода. От нас, в стартовой шестерке, никого из взрослых. За капитана, Алинка. Она же на подаче. Разыгрывают мяч на подачу. А мужики-то опытные, быстро успокоились. Вот уже в отношении наших девчонок, шутки отпускают весьма плоские, а местами пошлые. Пытаются смутить и вывести из душевного равновесия, и ведь работает их тактика. Алинка с волнением не справилась. Подача и мяч летит в сетку. Все, а теперь мяч на игру и подача от нашего, на сегодня, противника. Я сижу, как и говорил, в VIP-ложе. Наши спонсоры, как я понял, с домочадцами подъехали, а кое-кто и с молодыми эскортницами, ну мне это так кажется. Может, конечно, это родственницы, под 20-30 лет, весьма ухоженные дамы. Вот только что-то меня, на этот счет, смутные сомнения гнетут. Хотя, вот как раз, да дам наших спонсоров, мне абсолютно никакого дела нет. Хотя да, украдкой посматриваю на молодых красивых и модно разодетых девиц. Их тут трое и явно между собой знакомы, и вот уверен, этот спортивный костюм на одной блонде точно не один десяток тысяч рублей стоит, а может и баксов. Станется, с этих толстосумов. Но мне грех жаловаться, нормальные мужики, я от них только хорошие видел. А потому, взгляд на площадку, а там, да, да нас, походу, разносит. Я явно поторопился с выводами, что будет разгром нашими девчонками оппонентов. Эти мужички, явно в волейболе поболее наших школьниц понимают. Вот очередной розыгрыш подачи и промежуточный счет судья, мужик в годах, объявляет. 17-10 явно не в нашу пользу. А что Марина то? Я уже начинаю беспокоиться, и ведь есть с чего. Сумма ставок оговорена. Поляму, как и думал. Но за меня деньги внесли. Карлович опять отличился, по нету перекинул червонец, так и сказал, на проигрыш. Если что, если вдруг случится чудо, и интернатовские нагнут стариков, то и этот червонец остается в моем распоряжении. Щедро, вот только, походу, судя по игре, Этого червонца от Карловича и его начальника, увы, мне может не хватить, чтобы расходы по проигрышу закрыть. Начинаю злиться, но и понимаю, что в дела тренера и руководителя лучше не лезть. Очередная подача от мужиков. Прием мяча на редкость удачный и на третью распасовку на ударе Алинка, а ведь проходит атака и разница в счете сокращается. И тут, похоже, решили уже старших на площадку выпускать. Увидела, что хотела Марина в игре противника, да и наши девчонки, и перенервничали, и подустали. Тройная замена, на площадке появляется Настя, Жанна и Бумс. Марина скидывает с себя куртку и штаны спортивного костюма. А ведь помню, когда представление шло, то объявлено было, что Марина играющий тренер. А вот теперь потеха пойдет, вот чувствую я это. При виде роста нового игрока, парни и дяди на части площадки противника явно занервничали, да и на скамье запасных бурное у них обсуждение идет. И ведь сразу на подачу Марина зашла. Ну эс, посмотрим, как вам такой расклад, господа. А расклад, увы, не в пользу мальчиков случился. Марина силовую подачу практикует, причем с разбега и с прыжка подает, да так сильно, шестая подача и все, счет равный. Это не игра получается, это избиение. Видно, поняла это и сама тренер. Вот простая вертушка. Все, розыгрыш пошел. Мужики вроде, как и расстроены, но злости спортивной накопили, во как на удар вывели своего центрового, и у нас блок не успевает удар накрыть, но на задней линии Жанна, ты смотри, весьма профессионально работает. Точный отскок на распасующего под стенкой. И что, да ты ж, твою мать, на Марину пасует, а та, вторым темпом с прыжка, разряжает свою пушку, да и попадает не куда-нибудь, а по мужику, что больше всего сальности нашим девчонкам говорил. Вау, мечом, да в пах, тот и среагировать на удар то правильно не успел и получил. Во, как корчится на полу, подвывая, а Марина, довольная, лыбится. А рядом со мной блондинка комментирует игру. Чижику надо было по зубам мечом зафинтилить, чтобы гадости меньше говорил, но и такой результат, тоже хорошо. Во, девка лупит, явно профи. Ничего, ему агрегат то уже все едино, без надобности, Ленка рассказывала, что там какая-то Ленка, про какого-то, то ли Рыжика, то ли Чижика говорила, не услышал. Очередная атака нашей команды, после удачного приема удара противника и на ударной позиции, после распасовки и длинного точного паса, уже Настя, хлобысь, оговорила, распасующей была, а у самой удар, как и сам прыжок, ничем не хуже, чем у подруги. Еще пару подач не смогли великовозрастные мальчики принять, у них там ругань между собой началась, замены. Но результат есть, подачу приняли и даже атаку провели и вроде как удачно, уж больно сильный удар был, да вот только незадача. Неточным он оказался, за площадкой приземлился. Очередное очко в нашу пользу, 22-17. С ума сойти, 11 результативных очков. Еще 2 и контрольный мяч. И по ходу, к этому все идет, и сами мальчики понимают, что смысла особо сопротивляться нет, при таком счете. Хотя и не сливают игру, борются. Ты смотри, ошиблась Алинка, бывает, мяч между пальцами прокрутился, устала. Замена, слышу, как Марина ей говорит, уж больно акустика хороша, да и сидим мы близко к нашей скамейке запасных и, несмотря на шум в зале, доносится все то, о чем между собой девчонки говорят. Вот и Марина при замене Алинки крикнула, молодец, в следующий сет, в стартовый зайдешь, а пока отдыхай. Ну, на площадке, агония. И я радуюсь, первый сет наш, а это значит, один лям я родственнику сэкономил, при любом раскладе, так и есть. Контрольный мяч, на подаче Настя, это что сейчас было, какая-то хитрая подача, крученная, при приеме, мяч резко к полу пошел, партия, народ в зале озадачен, наши болельщики орут и в барабаны бьют, при этом, всю какофонию пищалок задействовали, вот же гвалт, какой, но все перебивают слова ведущих, объявляющие итог первого сета и всем предлагают пока отдохнуть и собраться силами перед второй партией, а пока, розыгрыш призов. Все идет по накатанной, мы ведем в счете, веселье продолжается, призы расходятся наиболее удачливым зрителям, а вот мне хреново, устал я что-то и ноги разболелись. Тут в такой экстремальной обстановке, убрать или хотя бы облегчить боль, я думаю, просто не в состоянии буду, а потому, СМС Владлену, устал, ноги болят, я в номер, буду завтра. Такую же Алинке отпечатал и сержу, Алинка, вон на отдыхе, в телефоне роется, увидел, как она по сторонам начала головой крутить, явно меня на трибунах выискивая. Нашла, машу рукой и показываю, что я пошел, кивает, а вот и от нее СМС, утром разбужу, отправил, ок, и на выход, остановили пару раз, все же я фигура известная, во всяком случае, многим из спонсоров, вот и сейчас видя, что я на костылях начал пробираться к выходу, меня окликнул знакомый на лицо, дядька, Андрей, ты куда, во все горло орет он, я рукой показываю на выход, а потом на свои ноги, устал да и болят, тут есть, кому за моими ребятами присмотреть, все организовано, а я, пожалуй, пойду, по игре, мне потом доложат. Ага, я понял, отвечает дядька, Владлену скажу, чтобы зашел. Я качаю головой, не, я спать, все завтра, что-то умаился я от этой поездки. А что, я не вру, и правда, чего-то спать сильно потянуло, я явно перенервничал, а теперь, видя результат наших трудов, расслабился, а организм понял это по-своему, то есть водные процедуры и баиньки, ну может получиться, еще телек посмотреть, а в номере он приличных размеров, Samsung, больше никто, тем, куда я направился, не интересовался, да и из знакомых никого не встретил, мои за игрой наблюдают, да и по организации праздника много суеты всякой, а знакомые мужики из спонсоров, явно сейчас со своей командой решают, как все деньги, с такой игрой, не проиграть, я же шкарябаюсь на выход, там внизу, кафешка, что-нибудь на ночь взять перекусить, да и просто поесть чего, ужин ведь на носу, а у меня только перекус на второй полдник был, решено, вначале кафе, а потом уже в номер забреду, а пусто в заведении, хорошо хоть работники на месте, хотя возможно и не все, меня увидели и сильно удивились, но поняли, что из приезжих явно интернатовец, во-первых, на костылях, а во-вторых, по возрасту подхожу, ну, как там игра, не удержался от вопроса, стоящий за стойкой бара, парень, пожимаю плечами, первый сет, за нами, тот, в ответ, только качает головой, плохо, Сергей Сергеевич очень, очень не любит проигрывать, да еще, когда сам в команде, в игре участвует, потом в запой уходит, хотя сейчас он с женой и дочкой, и видя на моем лице удивление, дочка от первого брака, но они часто вместе время проводят, отец ее любит, хотя с матерью не в ладах, лет 6 назад развелись, а взял потом и вовсе молодуху, чуть старше его дочурки, рассказывает парень, пока ждет, когда я выберу и заказ сделаю, и как дочка с молодой мачехой, не воюют между собой, уточняю я, не, смеется парень, часто у нас тут по ночам отдыхают, по паре коктейлей пропустить, что одна, что другая, не прочь, я только усмехаюсь себе под нос, и что Сергеич, удержат его девчонки от загула, с беспокойством в голосе, уточняю я, легко, эти две бестии, любого под каблук загонит, но Елена Сергеевна, это дача, у нас тут до игры уже отметилось, что та не лады там у нее, вроде поговаривали, что замуж собиралась, да вроде опять облом, сорвался женишок с крючка, почти шепчет мне парень, вот же и не боится, что я кому-нибудь расскажу, как он тут начальство и их семейную жизнь, с абсолютно незнакомым человеком обсуждает, хотя, а чего он такого сказал, просто посетовал на то, что начальство бузит, видно, когда в запой уходит и всем от этого бывает не очень весело, а тут такой повод для запоя, проигрыш, да кому, девахам молодым, почти соплячкам, решил сегодня диеты не придерживаться, задолбала она да просто чувствую, что на этой нерве резко проголодался, давайте итальянскую пасту с этим трудно выговариваемым соусом и пару котлет из рубленого мяса, еще салат из папоротника, а и на попить, пару стаканов томатного сока, и с собой минералки, бутылку вискарика и колу литровую, ну и закусить ко всему этому, на 3 дня приехали, надо и отдохнуть, пока никто не мешает и над душой не стоит, а ничего так посидел, и поел, и новости послушал, нет, не телевизор, работники видно тоже побежали игру смотреть, а парень остался на стреме и присмотреть за кафе, ну и обслужить кого, если кто залетный, типа меня, в такой момент решил не спортзал, а кафе выбрать, я взглядом на пакет, где пузырь примостился, кидаю, может по писерику, на что парень, только головой помотал, строго тут у нас с этим, во внеурочное время, пожалуйста, а так, в рабочее время, да еще с клиентами, уволит и глазом не моргнут, вздыхает парнишка, вискарь-то, не паленка, уточняю я, уж что-что, отравиться мне тут, в гостях, Ну, очень не хочется. Тот лишь хмыкает в ответ. А где ты? В нашем захолустье настоящий то найдешь, но могу дать гарантию. По вкусу, не хуже, чем оригинал. Явно дорогая подделка, ну и голова с утра не болит. А под колу и подавно. Главное, закусывать не забывай. Хотя, кому как, я вздыхаю, увы, придется вот одного. Хотя, может, завтра Алинка припрется в гости или Владлен. Будет, чем угостить, если что. Я уже заканчивал свой ранний ужин, как в помещении кафе зарулила колоритная компашка. Две девахи, которых вроде, как я видел там, наверху, тоже в вип-ложе за игрой следили, и пара дядечек, явно кто проблем с деньгами не имеет. Нет, у нас в гостях я их раньше не видел, так что точно, не из спонсоров, да тут толстосумов хватает, что от работы на несколько дней отвлеклись, а потом опять в тьму таракань рванут, деньги заколачивать, а сейчас они имеют право на отдых. Одна жгучая брюнеточка в спортивном костюме и вроде, как куртка от горнолыжного комплекта, которую в руках несет, зашли о чем-то, весело и громко болтая. Я же понимая, что со своими костылями выгляжу не очень презентабельно, стараюсь по-быстрому все доесть и свинтить отсюда себе в номер. Жопой чую, что проблемы на ровном месте получу, уж больно у девок в глазах много злости, несмотря на показное веселье, плескается. О, а это тело я сегодня где-то тут уже видела, раздается раздраженный голос. Ты смотри, красотка, с золотой шевелюрой, резко развернулась всем корпусом в мою сторону. Я же молча, стараясь не обращать внимания на такое хамство, допиваю сок. Расплатился я еще раньше, пакет в руки, на которых уже примостились костыли, и делаю первый шаг на выход. Не так быстро, мальчик. Это один из сопровождающих голос подал, и если бы только это. Он так, в развалочку, в мою сторону идет. Константин Афанасьевич, это гости Сергея Сергеевича. Парень словно на стену налетел. Мои извинения, тут же перешел он на нормальный язык. Если мужики вроде ко мне больше никого интереса не испытывали, то вот эта крашеная дура и не думала успокаиваться. Так ты интернатовец? Со сквозившим в голосе презрением, словно выплюнула, спросила она. Я же на такое хамство отвечать не собирался и просто почапал к двери. А я слышал от своего, что в том интернате в основном калеки живут. Это так, явно тоже ко мне вопрос был обращен. Эх, ну кто меня просил, ведь давали уйти. Судя по всему и делая выводы из ваших вопросов, сами тут вы калеки, душевные, отвечаю я. Вижу, как скривился бармен, как распахнулись, в гневе, глаза брюнетки, как делает шаг в мою сторону, явно тренированный парниша. Он что, хотел меня за ухо потягать? Ну, кто так, к незнакомому человеку свои ручонки тянет, так подставиться, таким подарком я не мог не воспользоваться. Глава 7.1. Тук-тук, тук-тук, не могу уснуть, но одиночество помогает украсить воспоминания о той первой и самой веселой поездке к спонсорам. И было с чего повеселиться. Ау, отпусти, заверещал здоровяк. Прием айкидо, а там хватает таких хитрых захватов, которые используют суставы противника в качестве мест болевого воздействия, а уж как болят суставы, многие знают не понаслышке, а если их еще и выворачивают. Вот и этот детинушка уже коленями по полу и лозит. Я же дядьки постарше. Дернешься, спокойным голосом говорю я вначале ему пальцы на руках все поломаю, а потом и тебя калекой сделаю. Расходимся, как в море корабли, вы меня не видели, я вас, и вот Саня, киваю в сторону бармена, о нашем небольшом недопонимании никому не говорит. Саша тут же кивает, а потом вслух, никому. Старший из компании явно злится, не привык, чтобы с ним так разговаривали, да и, наверное, привык, что всегда его телохранители прикрывают, хотя вот этот молодой качек, может быть, и есть представитель этой когорты, но подставился по-глупому, не ожидая от наглого калеки сопротивления, да еще такого, вот и вытирает пол своим дорогим спортивным костюмом. «Замяли», — говорит мужик, — «отпусти его, он больше не тронет». Я же только пожимаю плечами и решаю, если только дернется, то пущу в дело свои костыли, их я уже до рефлексов научился использовать в драке. Тут, правда, в помещении тесновато, да и я на костылях, но ничего, так просто не дамся. Но, нет, отпускаю руку парнишки из захвата, тот и не думает вскакивать и бросаться на меня, так и сидит на коленях, на полу, баюкая руку. Блондинка по определению и жгучая золотинка на вид, бросилась к нему успокаивать и жалеть, а вот брюнетка, смотря на парня, брезгливо так, кривится, но мне уже пофиг их тут разборки. Молча разворачиваюсь, поднимаю свой пакет с едой и выпивкой на выход. До номера добрался без проблем, да и из людей встретил только портье на этаже, остальные видно. В спортивном комплексе сейчас за свою команду болеют, а я устал. Ребята, с получением спортивной зимней амуниции сами в состоянии разобраться и без моей помощи. Со спонсорами разговаривать вечером смысла и вовсе не вижу, они там все возбужденные будут после проигрыша, а то, что девчата не упустят победу в матче, я полностью уверен. Может и проиграют пару сетов от силы, но вот что игру не сольют, я уверен на все 100. Вот и номер. Когда распределяли я его, то и толком рассмотреть не смог. Ну и что тут у нас? Что в местных понятиях представляет из себя люкс? Вы знаете, а неплохо. Открываю двери, ты смотри, с внутренней стороны. Ручка с защелкой со стороны общего коридора. Защелку можно только ключом оттянуть, чтобы двери закрыть. А ведь еще и сам замок не из дешевых. А, машу я рукой, и защелки хватит, чего замком еще щелкать. И так никто не зайдет без ключа, а у меня и воровать-то нечего, разве что меня самого, под центнер чистого золота. Да уж, худею я, конечно, но темпы такие, я бы сказал, щадящие. Ну-с и что мы имеем? Маленький коридор и первая дверь с правой стороны. Ага, совмещенный кабинет, обозначенный на карте, буквами МШ, ну это из классики. А так совмещенный санузел. И что мы видим вместо ванны? Ну, круто, джакузи имеется. Вопрос только в том, а рабочий агрегат или он тут вместо ванны стоит, для красоты и антуража? Угу, опробуем. Воду включаю, пускай набирается, потом ванну помою и уже по-нормальному, выставлю по температуре набирающуюся воду, а сейчас так, чтобы насосы водой заполнить. А мы пока дальше пойдем. Забыл сказать, в этом маленьком коридоре встроенный шкаф и там же холодильник, тоже в фальш-стенку втиснутый, а сверху него, это что? Микроволновка, неплохо, тут жрачку и разогреть можно без проблем и на сохранение в холодильник на ночь сунуть. Пакет с продуктами быстро в холодильник засовываю, хай дожидается, мне тут 3 дня туситься, а вот бухло я, думаю, сегодня употреблю, уж больно на душе пакостно и тоскливо. И что у нас тут дальше? Ты смотри, а явно номер из 2 комнат состоит, тут у нас что-то вроде гостиной, диванчик, типа софы. Пара кресел, столик, на стене большой телевизор, выход на балкон, шторы в пол, красиво, со вкусом тут все отделано. А вот и дверь, как я понял, в спальню. Ну-ка, ты смотри, они пожадничали, кровать, чистый сексодром. Я так думаю, навскидку, 2×2 размерчик и матрас высокий, ну-ка, еще и жесткий, на ощупь, классно. Шкаф имеется, как я понял, для личных вещей, ну-ка, а во, 2 белых халата. Куча полотенец, но я же подобный набор в ванной комнате видел, недурственно и еще похожий телек на стене, и вроде как, что-то типа музыкального центра. Да, мужики с фантазией к оформлению номеров подошли и явно тут, в свободное время, девок жарит, да под музыку. Ну, что ж, мне тут все нравится, пора самому размещаться, но вначале проверить джакузи, у меня же там, для проверки, в чашу ванны вода наливается, поспешим. Проверкой доволен, все вроде функционирует и это радует, расслабляться, так по полной, жаль в моем теперешнем состоянии баб не вызвать, которые по вызову приезжают за деньги и под охраной, не поймут, да и мама Наташа где-то тут рядом, не рискну, в Комсомольске можно такой отдых организовать, а лучше и вовсе потерпеть до Хабары, а там уже по полной оторваться, а сейчас раздеваемся, в номере тепло, включаем телек и на диванчике поваляемся, отдохнем, бокальчики есть, колу достанем и вискарик, и под муз-ТВ просто покайфуем. Устал я что-то за эти дни подготовки, пускай не физически, но морально уж точно. Одежду с себя нафиг, ванну отмыть, это 5 минут, мало ли кто тут кувыркался, так что тряпочкой и мылом, даже шампунь не пожалел. А чего его жалеть то, он тут для меня бесплатный, вернее, за него уже заплачено. Хорошо, что не мной. Фух, устал, а теперь можно и полежать. Первый коктейль пошел на ура, лежу, рефлектирую, из одежды на мне, только часы, да и кого стесняться то. Громкость, почти на полную, хорошие песни нынче крутит, ни хоп и ни попсу, что-то там у них посвящено вроде как шансону. Интересно, послушаем. Так и задремать можно, а у меня, между прочим, вода в джакузи наливается, проверить бы. Встаю, на чресло полотенце наматываю, хоть и еле держится на моем животе, но пойдет, сейчас только перекрою воду, потом в своих вещах свой набор мыльно-рыльных захвачу и вперед, водные процедуры принимать. И так уже почти час прошел с того момента, как в номер зашел. Неудобно по номеру на костылях прыгать, а потому, превозмогая боль, похромаем немного, в джакузи расслаблюсь и по себе техниками богини пройдусь, надо убрать эту ноющую боль, сил уже нет ее терпеть. Так, это что за шорох сзади? Увы, среагировать должным образом, даже без костылей я не сумел, да и смысла не было. Разворачиваюсь, как мне показалось резко, но полотенцу у меня на бедрах этого хватило, в сторону отлетели, а я уже защищаться готов. Стою спиной к дивану, а передо мной брюнетка из кафешки, что пришла туда в тот момент, когда я собирался оттуда уходить. И чего, спрашивается, меня цеплять то было? Она явно обескуражена не менее меня. Во, как вовсе глаза меня рассматривает, особо и так увлечена, не сводя взгляда с моего открытого паха. Уставилась на меня так зло. Ты что тут делаешь? Я не менее удивлен ее появлением. Живу я вообще-то тут, отвечаю я. Это я тут живу. И ключами своими от номера у меня перед носом помахала так, тихонечко, из стороны в сторону. Как бы я не был удивлен и обескуражен такой пикантной ситуацией, когда я, полностью раздетый, стою перед красивой женщиной, и что интересно, смысла то прикрываться и нет. Что она хотела, уже увидела, а суетиться и начинать прикрываться руками, ну этот вариант не для меня. Это она ко мне в номер как-то пробралась, а не я к ней, так что мне, в принципе, стесняться нечего. У вас на ключах номерок прикреплен и там написано 323, а у меня номер 325. Вам, вообще-то, в соседнюю дверь, вопрос только в том, как вы ко мне-то умудрились зайти. Во, дает девчонка, ни тени смущения ни в глазах, ни на лице. Хмык, смешок, в глазах бесито бегают, а на лице задумчивое выражение мелькает, взгляд с моего агрегата не сводит. Замурчательно получилось, шепчет она. Потом на своей руке что-то посмотрела, явно часы, но рукавом куртки от меня прикрыто, не видно. Ну, с полчасика у нас есть, но лучше уложиться минут в 20. Ну, это мы организуем, бормочет она непонятное, себе под нос. И уже мне, лежать и не мешать, твое дело просто получать удовольствие и правильно функционировать. Раз у нас тут такая ситуация веселая образовалась, и толкает она меня, неожиданно, руками в грудь. Я и понять ничего не успел, как буквально рухнул на разложенный диван. И ведь, что интересно, говоря все это, девушка, как-то нервно и дерганно срывала с себя вначале куртку, а потом взялась за завязки на штанах. Я и глазом моргнуть не успел, как она спортивные штаны вместе со своими трусиками вниз резко руками опустила. Пару пируэтов ногами и скомканные штаны куда-то в сторону отлетают, а она словно пантера, следом за мной, на диван прыгает, причем, с голой задницей, на ногах носочки, а сверху, не расстегнутая олимпийка от спортивного костюма, штаны от которого, вон в углу валяются, вместе с голубыми трусиками. От всего происходящего в комнате, мой дружок начал как-то нервно дергаться, но, несмотря на испытываемый мною шок, приходил в рабочее состояние. И тут в голове щелкает, да меня же сейчас просто трахнут. Но вот ужаса, эта мысль в душе, не вызвала, а скорее нетерпение, чтобы поскорее начать процесс. Ну, а тем временем, девчонка уже над моим дружком колдует. Большеват для меня, шепчет она и при этом, нежно поглаживает ствол, подрагивающего от ее прикосновений, агрегата. И суховат, больно будет. А сама себя между ног наяривает свободной рукой, явно готовя свою щелку, для спаривания. Смочим, пожалуй. Снова слышится ее голос, и уже явно мне. Ну, что, милый, кайфуй, тебя смочить надо, ты только быстро то не разрядись, я ведь тоже хочу. А потом, склоняется над вставшим дружком, и, о боги, как там, у Юрия Хая, ао, это сладкое слово минет, профи, ведь чувствует, когда вот, вот сорвусь, видно и продолжить бы рада, но во времени стеснена. Чмок, ее губки покидают моего дружка, смачно чмокнув его на прощание. Я же, раскинув руки в стороны, только ртом воздух хватаю, как рыба, выброшенная на берег во время шторма, а ведь меня начинает по-настоящему штормить, с чего бы это? Понятно, меня просто тупо оседлали, и явно дружок вошел в лоно свободно, хорошо смазали, да и девчонка потекла, во, как извивается, а я, а у меня бьется в голове всего одна мысль, все, я второй раз стал по-настоящему мужчиной, тот первый минет, не в счет, а деваха распыляется, горячая штучка, благо телевизор на полную громкость работает, соседям эти страстные крики, надеюсь, не слышны, хотя вон ключи от соседнего номера на столике валяются, а кто с той стороны живет, и не скажу, не знаю, но надеюсь, что сейчас, его или их, в номере нет, может в кафешке отдыхают или продолжают смотреть волейбол в исполнении наших девчонок. Ох уж эта девчонка, ну что творит развратница. Да, похоже ее сейчас накроет, а для меня, это и хорошо, и плохо одновременно. Я ведь не следил за ее состоянием, в надежде энергией любви разжиться, но вроде успеваю еще, ну-ка, настрой, диагностика, есть. А во, сколько у нее накопилось то... Явно давно не скидывала эту субстанцию, не было у девочки оргазмов и похоже, что давненько, чем мне это может грозить. Да ничем, в принципе, кроме того, что объем любовной манны, я боюсь, сам ее не впитаю в себя. Есть, во, как ее колбасить-то начинает, бьется, словно под провод высоковольтной линии попала. Начался приход и у меня, качаем в себя, чем она делится, качаем и терпим, тут разбрасываться таким ценным продуктом нельзя. Да и глупо, а девчонку, похоже, торкнула, валится на меня всем телом, похоже, все, сознание потеряла, мне только этого не хватало, да и сам я не разрядился, вот лежит на мне, еле дышит, при этом, с моего кола так еще и не сошла, я аккуратно кладу свои ладони, на голые ягодицы девчонки, да какая она девчонка, женщина так лет от 25 и выше, не удивлюсь, что вообще за тридцатник даме, хотя, мне-то какая разница, но есть одна проблема, презик-то она не одела и куда мне сливаться, по-хорошему в нее, но это возможные проблемы в будущем, как для нее, так и для меня, возможно, а мне оно надо, и еще, она так просто со мной силой любви поделилась, что даже странно как-то, никакого сопротивления, никакого отторжения с моей стороны, да это же не женщина, это клад для меня, вопрос только в том, а захочет ли этот клад, продолжение наших отношений, явно девчонка при богатом, то ли муже, то ли любовнике, с этой стороны, опять же могут быть уже и для меня проблемы, а не только для нее, ну, если сейчас мы спалимся, вот же будет незадача, как-то само собой получилось, я руками начал немного двигать девушку нежно, но крепко пальцами сжав ее ягодицы, голова уже молочиво соображала, хотелось одного, кончить, я все больше и больше ускорялся, о! Похоже, дама в себя пришла, постановать начала, но и не сопротивляется от слова, совсем, так и лежит на мне, придавив меня своей грудью, хотя под Олимпийкой и не поймешь, сколько там этой груди, но так, навскидку, размерчик второй, не больше, если, конечно, на ней сейчас белье с утяжкой не надето, типа спортивного топика, ах, ах, ах, мне прямо в ухо выдает, сладкие рулады, чаровница, еще и руками шею обвила и сильнее ко мне прижимается, а тут и вовсе мои губы в плен берет, любовный благодарный поцелуй от удовлетворенной женщины, это что-то, а я уже не в состоянии сдерживаться, вколачиваю своего дружка со страшной силой куда он, с моим-то размером, там входит, но меня это не волнует, да, впрочем, похоже, что мою партнершу тоже, тонус криков поменялся, вот вновь ожило ее тело и она начала как-то истово двигаться своей попкой мне навстречу, каждому моему толчку. Все, похоже я приплываю, хотел бы сказать вслух, да губы мои в плену искусительницы. Все, выстрел, выстрел и, еще выстрел. Теперь я уже издаю сладострастный стон, и мне вторит, похоже второй заход от неожиданной партнерши. А ведь я с ней, похоже сам поделился полученной любовной энергией, во, как ее колбасит. Как когда-то в гостях у Марины, хозяйку квартиры, но тогда, как такового контакта у нас и не было, а тут совсем другие ощущения, да и частота передачи и обмен энергией вовсе абсолютная, так и лежим, обнявшись, она на мне, я в ней, и гоняем туда-сюда мегабайты или мегавольты любви, интересно, в чем же она измеряется, а вот девочка, похоже с каждой передачей энергии приплывает и, походу, количество любовной манны, с каждым разом ее разрядки, растет, ее надо скидывать, иначе меня, от переизбытка силы любви просто разорвет на части, а ей ее передать, так не получается, она как та же Настя, не в состоянии ее сейчас держать, тут же в оргазм срывается, я уже и счета то потерял, сколько раз она уже приплыла, и ведь не специально, и это не я гигант секса, это все игра с любовной манной дает такой небывалый эффект, все, надо выходить, а то чувствую, на таком подъеме, Дружок на новые подвиги собирается и, чувствую, меня это просто убьет.